Глава 55. В холле за дверями зала состоялось чествование Микки Холлера. Лендред не захотел участвовать, у Корнелла и Гаррика тоже не было настроения. Фостер должен был пройти процедуру выписки из тюрьмы, так что ощутить себя абсолютно свободным человеком мог только часа через два. Оставался один Холлер. Журналисты, приехавшие со всего мира, обступили его, заключив в пульсирующее кольцо камер, микрофонов и других записывающих устройств, протянутых к его лицу. Подобный ажиотаж возникает обычно вокруг спортсмена, совершившего победный удар в чемпионате по бейсболу. Окруженный тройным кольцом репортеров, Холлер поворачивался туда и сюда, смотрел вверх, смотрел вниз, давая каждому возможность задать вопрос и услышать его глубокомысленные, а порой и противоречивые ответы. Достав из кармана толстую пачку визитных карточек, он раздавал их направо и налево, следя за тем, чтобы репортеры произносили его имя правильно. Лучшая реклама – бесплатная. Босс стоял с дочерью в стороне и наблюдал за спектаклем. «Это нечто», – сказала Мэдди. «Не бери в голову», – отозвался Босх. «Одного адвоката в семье вполне достаточно». «Ничего, если я подойду поближе и послушаю?» «Конечно. Смотри только, чтобы эти акулы тебя не слопали. Они впали в раж от такой кормежки». Мэдди закатила глаза и приблизилась к клубку журналистов. В нескольких ярдах от себя среди зрителей Босх заметил Менденхолл. Медийный спектакль завораживал ее тоже. Босх подошел к ней. Они разговорились, не отрывая взгляда от схватки в центре холла. «Спасибо, что пришла», — поблагодарил он. «Неужели я могла пропустить такое зрелище? Кстати, твоя дочь очень гордится тобой, это бросается в глаза». «Сегодня». «Нет, всегда». Улыбнувшись, он кивнул, полагая, что это правда. «Надеюсь, у тебя не зарегистрированный номер», — сказала Менденхолл. «У вас с Холлером не будет отбоя от невинно пострадавших от системы». «С меня одного раза хватит», — заверил Босх. «С тебя-то? Скажи лучше, чем займешься теперь». Босх пожал плечами и на миг задумался. Переключив внимание с циркового представления, он посмотрел на Нэнси. «У меня есть старый Харлей 50-го года, ему нужно подправить карбюратор. И много чего другого. Вот им я и займусь. Это тот самый байк, на котором гонял Ли Марвин в фильме «Дикарь». Смотрела?» «Нет, не помню такого». «Менденхолл, ты не ездишь на мотоцикле?» Она перевела взгляд от толпы на него. «Давно уже бросила». «И я тоже. Дай мне пару недель, я позвоню тебе, и мы прокатимся». «С удовольствием». Босх подмигнул ей и направился к дочери. Пора было ехать домой.